Глава 8. Ночная Москва была и такой, и не такой, как раньше. Те же дома, те же улицы, те же иллюминации, те же немногочисленные прохожие, те же автомобили, припаркованные везде, где можно. Когда Стас видел все это в последний раз, стояла зима и лежал снег. Кроме того, картинку дополняли и приукрашивали очки Netphone. По правде говоря, Стас с самого детства практически не выходил без очков и практически не оглядывался по сторонам. Уже одно это делало восприятие родного города новым и непривычным. Но было и еще что-то. То, что не бросалось в глаза, не создавало ощущения беспорядка. Прохожие, как правило, не пользовались очками. Водители на практически пустых ночных улицах сигналили друг другу, не зная, как разминуться на безобидном перекрестке. Припаркованные у домов машины стояли как попало, неровно, а на разном расстоянии друг от друга. Некоторые были поцарапаны и даже побиты. Стас приостановился возле мусорной корзины у входа в какой-то бутик. Зацепившись дужкой за край корзины, из мусорки торчал Netphone, причем довольно новый, новой модели. Программист покрутил его в руках, никаких повреждений. Вполне возможно, рабочий. Удивляло не только то, что дорогую игрушку выбросили, но и то, что никто не подобрал ее после. Даже на неисправной можно было заработать немного денег. Воздух тоже стал каким-то другим. В нем пахло переворотом. Новые веяния пульсировали в пространстве, выделяясь особой частотой из гула постоянного информационного давления, который испытывал на себе Стас. Программа вступала в свою завершающую стадию. Ее нельзя было отменить или остановить. Хотел программист теперь или нет, реальность менялась. Непреклонно и безвозвратно. Дорожные и охранные видеокамеры еще работали. Стас старался не поднимать глаз, чтобы не дать сфотографировать сетчатку, по которой его без труда опознала бы программа международного розыска. Зара же не обращала на камеры никакого внимания. Она вообще не играла в беглянку, а прогуливалась. Осматривалась вокруг, улыбалась прохожим. Останавливалась, когда видела что-то, кажущееся ей интересным. С другой стороны, не совсем понятно было, кто из них двоих кого вел. Стас знал, где живет Вика, но Зара раньше угадывала, на каком углу лучше свернуть, чтобы пройти короткой дорогой. Уже на подходе к нужному дому Стас вспомнил, что не знает, как позвонить Вике. Кодовая дверь в подъезд подчинялась домовой программе, а та управлялась через Netphone. «Как мы войдем в подъезд?» Молодой человек уже представлял, как проведет ночь на скамейке в ожидании, пока кто-то не выйдет из подъезда или не войдет в него. Дверь оказалась распахнутой. Либо кто-то забыл закрыть ее за собой, либо намеренно не закрыл, чтобы лишний раз обойтись без сети и Netphone. Дом был 16-этажный. Вика жила на 8-м. К счастью, лифт работал и работал по старинке. Вызывался и направлялся с помощью кнопок. «Сейчас перебудем пол подъезда», — предположил Стас, представляя, как они станут стучать в двери, пока не проснется Вика или кто-то из ее домочадцев. Но им опять повезло. Когда лифт открылся на 8-м этаже, Вика выглядывала из дверей своей квартиры, видимо, ожидая кого-то, кто мог приехать к ней в это время. Ждала она явно не Стаса. «Ты?» Девушка побелела, явно жалея, что уже открыла дверь и не может за нею спрятаться. «Он не привидение», — первой, прочитав мысли хозяйки, поспешила успокоить Зара. «Стас живой и абсолютно нормальный». «Да? А вы кто?» Вика еще не поняла, что происходит, но успокоилась под взглядом Зары и отступила, пропуская гостей в прихожую. «Его подруга, Зара». «Я услышала лифт, подумала, родители...» То ли для них, то ли для себя самой произнесла Вика. «Родители были на даче». Днем не смогли вернуться, в Москве всюду пробки. В слабом свете лампы прихожей, в пижаме и домашних тапочках, она сонными глазами смотрела на двух ночных визитеров. загорелых, прилично одетых, аккуратно подстриженных. «Но мы ведь тебя...» — начала девушка. «Я знаю», — кивнул Стас. «Но это не мог быть я. Меня вообще здесь не было. В Москве, то есть». «Но твои родители, они...» «Да, Вика, поэтому я пришел к тебе, а не к ним. Не хочу, чтобы у мамы случился удар. Если явлюсь ночью, как призрак с того света». «Ну да», — пробормотала девушка. «Ко мне можно». Вика еще раз осмотрела гостей, совершенно не представляя, что с ними теперь делать. «Хотите чаю? Или, может быть, ужин?» «Сколько у нас времени?» — спросил Стас у Зары. «Сколько угодно». Мулатка развела руками. «Все твое время принадлежит тебе». Стас вспомнил, у кого спрашивает. Вряд ли стоит ждать от Зары другого ответа. Но удача управлялась дочерью посвященного. Программист не мог сам решить, остаться у Вики до утра или не задерживаться надолго на одном месте. Пока он размышлял, Зара без малейшего стеснения надела замеченные в углу тапочки и прошла за Викой на кухню. Маленькая кухня, кружки с чаем, бутерброды с колбасой. После половины года на острове все эти атрибуты едва не позабытого прошлого показались Стасу такими смешными, такими бесхитростными, но при этом такими трогательными и близкими. «Ты куда пропал?» — наконец задала напрашивающийся вопрос Вика. «Где был? Что случилось? Ты стал каким-то странным. Потом то происшествие, а теперь откуда ты? Не был в Москве, а давно вернулся?» «Только что прилетел. Не знал, куда поехать, решил к тебе». «Ко мне? Но почему ко мне? А куда? Родители думают, что меня больше нет. Я не могу сразу поехать к ним. Мой коттедж, он куплен в кредит, а меня полгода не было. Кто за него платил?» «Вспомнила тебя». «Ага». Вика рассеянно кивнула. «Значит, только приехал». Она вдруг сделала большие глаза, вспоминая. «Так ты ничего не знаешь?» «Не знаю о чем», — вздрогнул всполошенный ее криком Стас. «О том, что происходит в городе». «В городе? Помнишь, я говорила, что мы деградируем от нетфонов? Что разучились любить, чувствовать, слышать друг друга, помнишь? Вы еще надо мной смеялись. Так вот, все проснулись». «Кто все?» Вика реагировала так бурно, что Стас не придумал ничего лучше, как включить дурачка. «Как проснулись?» Сияющими то ли от гордости, то ли от восторга глазами Вика обвела рукой стол. «Все, абсолютно все», — заявила она. «Люди открыли глаза и поняли, что никогда не ощущали вкуса реальности, что никогда не видели этот мир таким, какой он был с самого их рождения, что потеряли грань между рекламой, новостями, художественным вымыслом и тем, что происходит у них под носом, что не замечали, как время жизни утекает между пальцев неосознанным, непрочувствованным, непережитым». «Красиво», немного стыдясь истинных причин ее, так незабываемого душевного подъема, согласился Стас. «Я видел битые машины и нетфоны в мусорных баках». «Мы отказались от нетфонов», с гордостью выплеснула Вика. «Вы... кто вы? Вообще все?» «Ну, почти все». Вика отбросила возникшие было у нее сомнения и уверенно кивнула. «Откажутся. И остальные откажутся. Кто-то носит очки по необходимости, кто-то по инерции, кто-то из вредности. Хочет показаться, что плюет на общественное мнение. Но себе в радость. Никто. Таких нету». «Погоди». Стас интересовался на самом деле. Ему действительно хотелось узнать, что происходит с людьми в реальности. Ни с того ни с сего все отказались от нетфонов? В один момент? На мгновение Вика задумывалась над вопросом. «Нет, конечно. Ничего не происходит мгновенно», — начала она поучительным тоном хорошо разбирающегося в ситуации человека. «Сперва таких, как я, было мало. Потом наши идеи стали замечать на форумах, на ток-шоу, в экспресс-опросах. Люди стали прислушиваться, задумываться. Да, по правде сказать, я сама не знаю, как получилось, но ведь получилось. Как говорит моя мама, шило в мешке не утаишь. Правда, она, как вода, всегда найдет дорогу на волю. Мы победили, Стас, вот что главное, мы освободились от иллюзий. Вот что здорово. Зара повела бровью, многозначительно посмотрев на программиста. «Разве ты не этого добивался?» — спросила ее мысль в голове у Стаса. «Не этого», — честно признался ей и самому себе Стас. «Я хотел, чтобы люди сами сделали выбор. Они подчинились мне, как раньше, твоему отцу. Слепо и бездумно. А мне кажется, что эта девушка очень довольна, что так сложилось», — отметила мысль Зары. Она верит, что свободна в своих желаниях, ей нравится думать, что это ее идеи помогли людям проснуться. Но это ведь неправда. Для тебя нет, но для нее правда. Почему ты всегда жалеешь о том, что сделал? Зачем думаешь за других? Видишь, ей хорошо. Ты хотел помочь и помог. Тебя это радует? Отвлекаясь от Зары, спросил Стас у Вики. Вика едва не взвизгнула, набрасываясь на непроявляющего сочувствия гостя. «Да еще бы! Да, конечно! Да, безусловно! Мы спасли жизнь, мы снова начнем жить! Мы, наконец, поняли, где искать свое счастье!» «Просто ты говорила о пробках. Меньше всего желая спорить с запрограммированными людьми, это было и бесполезно, и опасно», — напомнил Стас. Пыл эмоциональной Вики поутих, но уверенности во взгляде не убавилось. «Ну да», — девушка пожала плечами, — «есть пробки. Нужно время, чтобы заменить программы, управляемые с помощью сети и нетфонов, на локальные, не проникающие в сознание человека. Управление транспортом, городские коммуникации, телефонная связь, телевидение, реклама, сетевые базы данных, выбор и заказ товаров или бытовых услуг, денежные переводы — мы глубоко увязли. Но увязли бы еще глубже, вовремя спохватились. Да. Пока трудновато, но работы ведутся. Переделывать, переучиваться, отказываться от привычек всегда трудно. И лично я думаю, что ради того, чтобы вздохнуть полной грудью, можно и потерпеть. Переживем, справимся, Стас. Прорвемся. Вот увидишь, все будет великолепно. А как же твоя работа? Работа? Никак. Вика сказала это с таким лицом, словно Стас спросила о пустяке вроде... «А где это та твоя сумочка?» «Ты осталась без работы», сочувствуя подруге и испытывая угрызение совести от того, что именно он, виновник ее нынешних неприятностей, нахмурился Стас. «И тебя это не огорчает?» «Стас!» Вика с укоризной посмотрела на однокурсника. «Я тебя умоляю, копаться в голове у людей, разве это работа?» «Но раньше ты гордилась своей специальностью», вспомнил парень. «Раньше?» Вика вздохнула. «Раньше не понимала, жила как все, не задумывалась, выбирала то, что модно, и внушила себе, что так нужно. Но что ты теперь будешь делать? Да какая разница-то? Занятий, что ли, мало? Что делать? Что угодно, все, что захочется, все, к чему лежит сердце». Но Стас покачал головой, понимая, что воодушевление подруги спадет, а искать работу все равно придется. «Как ты получишь образование? Мы ведь учились на дому через сеть, помнишь?» «Стас!» Но Вика сама посмотрела на него с сочувственной улыбкой. «Бедный ты мой. Пока ты не раскроешь глаза, так и будешь спрашивать. Задумайся. Представь себя новорожденным, голым, посреди поля, и ты поймешь, что престижное образование, высокооплачиваемая работа, эти штампы, кандалы имиджа, нужно смотреть вокруг, переживать, чувствовать, вдыхать, улавливать, восхищаться, а не исполнять инструкции, словно какой-нибудь механический истукан. Мне все равно, где работать. Мне все равно, чем заниматься. Главное, что я буду делать это, потому что хочу, а не потому что мне так сказали». «Браво!» — поддержала Зара. «Прекрати», — потребовал Стас. «Чему ты радуешься?» «Она молодец, все правильно, браво!» «Пойдешь мыть полы или стричь газоны?» — спросил Стас. Сейчас он думал не над словами Вики и не о детском восторге Зары. Он думал, имеет ли право указывать людям направление, которое не стал бы выбирать для себя. А почему бы и нет? Однокурсница совершенно бесхитростно пожала плечами. Пусть будут газоны, травка, солнышко, птички поют, ветер дует. А запах? Я права, Зара? Конечно. Мулатка широко улыбнулась и посмотрела на Стаса. Стас? Вика неправильно поняла вопрос во взгляде Зары. «Не обращай внимания, он всегда был таким. Бурчит, бурчит, но все делает правильно. С ним скучно, зато надежно. Вот увидишь, еще сам потом первым из нас всех выйдет с косой в поле». Представив себя интеллектуала Стаса босым, в длинной простой рубашке до пят, среди высокой зрелой пшеницы, хозяйка рассмеялась. Диму подняли с дивана стуком в дверь. В квартиру ворвался отец. Разгоряченный, злой и, что наиболее странно для такого позднего времени суток, при оружии и в камуфляже. «Почему ты не берешь нетфон?» — крикнул Владимир Сергеевич прямо с порога. «Что тут у тебя происходит?» Дима развел руками, он не готовил оправдания, поэтому и не стал оправдываться. В квартире царил беспорядок, на полу валялись пустые бутылки из-под пива. «Так ты пьян?» — сделав огромные глаза, осознал Владимир Сергеевич. «Ну и что?» Дима скорчил гримасу, означавшую, что не видит в этом ничего противоестественного. «Я у себя дома, и у меня выходной». «Но кто дал тебе этот выходной?» — завопил отец. Казалось, он был готов выхватить из кобуры пистолет. «Сам взял. Давай понять, насколько ему безразлично мнение отца и как сильно он боится его гнева», Дима неторопливо побрел назад к дивану. Владимир Сергеевич проводил его полным ярости взглядом, но остался на месте, чтобы не совершить поступка, о котором будет потом жалеть. «Собирайся!» Переждав несколько секунд, чтобы справиться с гневом, вновь гаркнул отец. «Живо!» «Зачем?» Дима не собирался никуда идти. Чтобы чем-то заняться, он стал исследовать пустые бутылки на столе в поисках остатков жидкости. «Если ты сейчас не поднимешься», — начал Владимир Сергеевич. «То что?» Нисколько не пугаясь, уточнил Дима. «Ты вылетишь с работы». Дима осмотрелся вокруг, словно окружающая обстановка должна была объяснить родителю ситуацию. «Так я как бы уже вылетел?» — пробормотал он. «Ты что, не слышишь?» — поразился отец. «Ты потеряешь работу!» «А-а-а!» — Дима икнул и махнул рукой. «Ну, так бог с ней. Мне она никогда не нравилась». «Что?» — Владимир Сергеевич не поверил своим ушам. «Ты же так гордился успехами!» «Это ты гордился», — поправил Дима. «А мне что оставалось? Такой известный, такой правильный. Куда нам?» «Ну, старался заслужить твое уважение, занимался всякой». Дима сплюнул и посмотрел на отца. «Ты меня никогда не спрашивал, когда интересовался, что мне нравится, а что нет?» «Сейчас ты не в себе, Дмитрий!» Владимир Сергеевич вздохнул, переходя на его взгляд куда более важной теме, нежели судьба или интересы собственного сына. «Да, мир сходит с ума, и почва под ногами уже не дает прежней опоры. Но все так складывается, что хандрить нельзя. Любой промах, дисциплинарный или служебный отдел закроют. Нами недовольны, Дима, весьма недовольны». «Кто?» — не понял сын. Владимир Сергеевич поднял глаза наверх. Дима тоже посмотрел в потолок, потом еще раз махнул рукой. «Да его в любом случае закроют. Кому нужен отдел по борьбе с сетевым терроризмом, если никто не хочет пользоваться самой сетью?» Крамольные слова сына заставили Владимира Сергеевича очнуться и прийти в действие. Сорвать с вешалки вещи, пересечь гостиную и сунуть штаны и куртку под нос Диме. «Сеть будет всегда», — заявил отец. «Возможно, для узкого круга лиц, возможно, секретная, но будет. И хватит болтать, собирайся, тебя давно ждут». «Кто ждет?» «Тот, кого лучше не заставлять потерять терпение». «А если я не пойду?» «Пойдешь. Силой выведу». «Спасибо, но это уже не нужно». Неприятный, хрипловатый голос принадлежал пожилому человеку, который в эту минуту входил в незапертую за собой Владимиром Сергеевичем дверь. «Если гора не идет к Магомеду?» Судя по грубому мужскому кашлю и тяжелому стуку ног, донесшимся с площадки, гость был не один. Сопровождавших было несколько, но они остались за дверью. «Дождался!» Прошипел Диме отец, тут же вытягиваясь в струнку и поворачиваясь к новому действующему лицу. «Еще минутку, Леонид Дмитриевич, мой программист будет готов через...» «Не буду». Осознав, в какой роли его хотят использовать, Дима взял со стола практически пустую бутылку и демонстративно откинулся на спинку дивана. «Я больше не программист. Разбирайтесь сами». «Что?» — взревел Владимир Сергеевич, выхватив у сына бутылку. «Встать! Живо! Я приказываю! Если родине нужен программист, ты будешь программистом. Если понадобится рядовой, ползешь в окопы». «Не кричите так, офицер». Пробравшись, наконец, в гостиную, гость поморщился от громкого звука. «Парень не виноват». «Да я не хочу этим заниматься». Видя, что за него заступаются, признался гостю и отцу Дима. «Я знаю», — Леонид Дмитриевич кивнул. «Но этого не потребуется. Я хочу просто поговорить». «Поговорить?» Дима насупился, пытаясь взять под контроль порядком охмелевшую сонную голову. «О чем же?» «Не о чем, а о ком?» Леонид Дмитриевич устроился на диване рядом и посмотрел Диме в глаза каким-то необычно пронзительным, парализующим волю взглядом. «О твоем университетском друге, Стасе». «Вот как?» — удивился Владимир Сергеевич. Он отступил к двери, понимая, что его участие здесь больше не требуется, и остался стоять там, чтобы продолжать следить за подвыпившим сыном, вполне способным нарушить субординацию. «А что вас интересует о Стасе?» — не понял Дмитрий. «Все», — отозвался гость. «Все, что отложилось в твоей памяти. Его любимое блюдо, его любимый фильм, его любимая музыка. Какого фасона он носит брюки, какого цвета выбирает галстук. С кем, кроме тебя, общается, с кем дружит, кого любит, какие места посещает, каких взглядов придерживается». «Но вы говорите в настоящем времени». «А Стас», — начал Дима, — «твой друг жив. И он в розыске. Мы задействовали сканеры и спецслужбы по всей планете, пока без результатов. А время не терпит». Леонид Дмитриевич успокаивающе улыбнулся и подсел поближе, чтобы легче было следить за глазами Димы. «Но ты не волнуйся. У тебя получится нам помочь. Ты вспомнишь. Вспомнишь все, о чем я буду спрашивать».